Эту книгу я прочел с двойным интересом. Во-первых, она чрезвычайно увлекательна. Во-вторых же, все в ней чистая правда. Потом еще одно подтверждение правоты Марка Твена, который писал, что вымысел должен придерживаться правдоподобия, а правда в этом не нуждается. Уверен, что книга Владимира Липовецкого найдет своего читателя не только в России, но и у нас в Америке. Кит Адамс, переводчик книги на английский язык, Сиэтл, США. История кругосветного путешествия петроградских детей долгое время была предана забвению, но даже по прошествии почти 100 лет эта удивительная история о понимании и любви между людьми не кажется архивной древностью. Никогда мы не сдадим в архив такие чувства, как сострадание, понимание и верность своему долгу. Радиостанция «Свобода». Эту историю мой муж и известный хореограф Леонид Якобсон рассказывал и пересказывал только самым близким людям. Уж такое было время, когда неосторожно произнесенное слово стоило карьеры и самой жизни. Ну и что с того, что он и его товарищи побывали в Америке и Японии еще детьми? Он хранил в тайне свою Одиссею, но хотел, чтобы они узнали как можно больше людей, и очень надеялся, что когда-нибудь появится книга и даже фильм. И вот это чудо, иначе не могу сказать, состоялось. Нашелся талантливый человек, готовый ему низко поклониться, который потратил много лет жизни, чтобы изучить и осмыслить те уже давние события и написать большую во всех смыслах этого слова книгу. Удивительно и другое. Книга вышла к 100-летию со дня рождения Якобсона, будто по заказу. Увы, он уж не может взять ее в руки. Я прочла книгу за нас двоих. И еще раз спасибо автору Владимиру Абрамовичу Липовецкому. Ирина Якобсон. Конец книги. Январь 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов.